Дамин скривился, зажимая уши. «Пора», я поднялся, бережно пряча записи в внутренний карман. «Дамин, верни книгу на место, и постарайся, чтобы тебя не заметили». «Есть, сэр», демон издевательски отсалютовал. «Что-нибудь еще, а великий и могучий?» «Да», я наклонился к нему и понизил голос. «Пока я буду на собрании, проверь, нет ли в Академии демонических следов. Ты знаешь, что я имею в виду». Дамин мгновенно посерьезнел. Его глаза сузились, а из ноздрей вырвались струйки дыма. «Ищем конкретно след Невара или любого демонолога», уточнил он деловым тоном. «Любые аномалии, связанные с демонами», я застегнул сумку. «Если что-то найдешь, немедленно сообщи». Фамильяр кивнул и скрылся в темноте библиотеки. Мы с Костей направились к выходу из библиотеки, прокладывая путь между стеллажами. «Как думаешь, с кем тебя поставят в первом раунде?» — спросил Костя, когда мы вышли в широкий коридор, заполненный спешащими студентами. «Без разницы», — пожал я плечами. «Жеребьевку уже провели, так что изменить ничего нельзя. Меня больше смущает вероятность того, что ты убьешь кого-то из участников», — пробормотал Костя. «У тебя не самый нежный подход». Я усмехнулся, вспоминая наши тренировочные бои. «Не переживай, на чемпионате я буду джентльменом. Убивать, только в крайнем случае». Мы свернули к главной лестнице, ведущей в административное крыло. Поток студентов становился все плотнее, казалось, вся академия двигалась в одном направлении. Было много незнакомых лиц, видимо, те самые гости из других магических школ. Их выдавала другая форма и диалектные особенности речи. У самого входа в аудиторию номер 17 образовалась настоящая пробка. Десятки студентов пытались протиснуться внутрь одновременно, создавая давку. «Надо же, прямо столпотворение», — недовольно буркнул я. «Все так жаждут увидеть, кто с кем будет драться. Для большинства это главное событие года», — философски заметил Костя. «Не у всех в прошлой жизни был опыт командования армиями и убийства тысяч врагов». Я промолчал. Вспышки прошлой жизни все чаще приходили ко мне в последние дни. Иногда я путал, где реальность, а где воспоминания. Но одно я знал точно: чтобы защитить этот мир от демонолога и красных магов, мне предстояло вспомнить все до мельчайших деталей, и времени на это оставалось мало. «Пойдем через боковой вход», я потянул Костю за рукав. «Для участников должен быть отдельный проход». И действительно, чуть дальше по коридору обнаружилась неприметная дверь с табличкой для официальных лиц и участников. Охранявший ее угрюмый старшекурсник сверился со списком на планшете, кивнул мне и скептически оглядел Костю. «А этот с тобой?» – спросил он, кивая на моего друга. «Он мой секундант», – твердо ответил я, не оставляя места для возражений. Охранник пожал плечами и отступил в сторону, пропуская нас. Мы вошли в просторную аудиторию, увешанную гербами всех магических академий империи. В центре помещения уже собирались участники турнира, а вокруг них рассаживались зрители, преподаватели, студенты, журналисты, высокопоставленные гости. Над нашими головами висело огромное магическое табло с мерцающими ячейками. Там вот-вот должны были появиться имена участников и схемы их поединков. «Волконский», — раздался знакомый голос. «А я-то думал, ты не явишься». Я обернулся. Передо мной стоял Антон Серебров, пятикурсник, которого считали главным фаворитом турнира. Высокий, атлетичный, с холодными серыми глазами. За его спиной маячили два его неизменных спутника, близнецы Ольховские. «И пропустить шанс надрать тебе задницу?» Я улыбнулся. «Никогда». В глазах Сереброва мелькнула злость, но он быстро взял себя в руки. «Самоуверенность первокурсника», — он покачал головой сделанным сожалением. «Но ничего, скоро ты поймешь, где твое место». Я собирался ответить, но в этот момент на кафедру поднялся директор. Он поднял руку, призывая к тишине. «Дамы и господа», — его голос разнесся по всему залу, — «рад приветствовать вас на турнире высших сфер. Перед вами лучшие молодые маги нашей великой империи. Сегодня мы узнаем, кто с кем встретится на арене чести». Он сделал изящный жест рукой, и огромное табло над нашими головами вспыхнуло, наполняясь именами и линиями. «Да начнется жеребьевка», — торжественно провозгласил директор, и зал взорвался аплодисментами. Я поднял глаза, ища свое имя среди множества других на магической проекции. В центре аудитории медленно вращалась огромная переливающаяся сфера, испещренная светящимися линиями. Идеально круглая, полупрозрачная, похожая на гигантскую жемчужину, наполненную мерцающим туманом. По мере вращения из этого тумана проступали закорючки, превращающиеся в имена участников, а между ними протягивались тонкие нити, обозначающие пары соперников. И когда я наконец нашел свое имя в левой части турнирной сетки, не смог сдержать кривой усмешки. Напротив фамилии Волконский светилось имя, написанное витиеватым шрифтом. Гвинера Радомирская, Брянское княжество. Странно, но как только сфера полностью сформировала пары, я заметил необычную реакцию окружающих. Несколько участников обернулись в мою сторону с выражениями, колеблющимися между сочувствием и плохо скрываемым злорадством. Серебров, стоявший по другую сторону от сферы, поймал мой взгляд и беззвучно, одними губами произнес: «Тебе конец». Правда, там было немного другое слово, но смысл тот же. Даже обычно невозмутимые профессора, казалось, были обеспокоены. Полозов и Северов переглянулись, нахмурились и одновременно посмотрели в мою сторону с выражением, будто увидели смертельно больного. «Да что не так-то?» – пробормотал я, доставая телефон и фотографируя вращающуюся сферу с турнирной сеткой. Я протиснулся сквозь толпу к Косте, который стоял немного позади от основной массы участников. «Может, ты мне объяснишь, чего они все так реагируют?» Костя почесал затылок и виновато вздохнул. «Я тебе сочувствую, братан. Это Гвинера, очень сильный маг Земли, сильнейший потенциал на своем курсе. Четвертый курс Брянской академии магических искусств». Он сделал паузу, словно подбирая слова. «Тебе не повезло, у всех других попались одногодки. Серебров, например, будет драться с третьекурсником из Киевской академии. Ну посмотрим», — улыбнулся я, небрежно пожимая плечами. «Чтобы ей стать моей одногодкой, пусть проживет несколько сотен лет. Хех». Внезапно я почувствовал легкое прикосновение к плечу. Обернувшись, увидел Катю, которая смотрела на меня с веселым огоньком в глазах. «Да, братишка, тебе действительно не повезло», — она хихикнула. «Хотя она та еще красотка. Если уж помирать, то хотя бы от ее каменных объятий». «А да», — мечтательно протянул Костя, явно представляя эти объятия, зажатым меж мощных бедер. Я стукнул его по плечу, возвращая в реальность. «Хватит нести чушь», — я бросил еще один взгляд на сферу. «Лучше расскажи подробнее, чего от нее ждать». «Она специализируется на трансформации Земли», — Катя стала серьезной. «Видела, как она на прошлогоднем турнире создала целую стаю каменных химер, а потом управляла ими как марионетками. Тот парень, ее противник, 2 недели в госпитале лежал со сломанными ребрами. А еще говорят, что она может менять свойства почвы», — добавил Костя. «Превращать камни в зыбучие пески, а песок в острые шипы. В общем, адская комбинация. Также она может делать из своего тела голема». Катя кивнула и похлопала меня по плечу. «Послушай совета старшей сестры, Димка. Будь хитрее, запасись каким-нибудь артефактом. Может, амулетом воздуха или щитовым кольцом. Что-нибудь, что даст преимущество против стихии Земли». Я покачал головой и достал из внутреннего кармана сложенный лист. «Официальные правила турнира». «Не получится», — я развернул бумагу и указал на третий параграф. «Участникам разрешается использовать только собственную магию и родовое оружие. Любые артефакты, свитки или зелья, усиливающие способности или воздействующие на противника, строго запрещены. Нарушение карается немедленной дисквалификацией. Так что фамильные мечи, кинжалы или посохи. Будет досмотр. Ничего, кроме моего меча или дисквалификация». Костя присвистнул. «Дерьмово, братан. Но, может, это и к лучшему». Я только пожал плечами. Время неумолимо летело вперед. Суета академии затягивала в себя, не позволяя остановиться и отдышаться. День сменился вечером, вечер – ночью. Костя уже давно ушел на вечеринку, которую устраивали для гостей академии. Он долго уговаривал меня пойти с ним, упирая на то, что нужно посмотреть на конкурентов, но я отказался. Мне нужно было сосредоточиться. Я долго сидел за столом, перечитывая заметки о ритуале усиления гидры и рассматривая схемы магических кругов. Наконец, усталость взяла свое. Я потушил свет и рухнул на кровать. Сон пришел мгновенно. Я стоял на краю огромного утеса. Небо над головой переливалось всеми оттенками пурпура и индиго, а 3 луны, белая, зеленая и багровая, висели в ночном небосводе. Я сразу узнал это место. Долина вечных туманов, самая восточная точка империи в моем родном мире. Я глубоко вдохнул и почувствовал, как каждая клетка моего тела наполняется силой, словно впитывая ее из самого воздуха. Это ощущение было непередаваемым, как умирающие от жажды, внезапно нашедший источник чистейшей воды. Я раскинул руки, позволяя магии течь сквозь меня, наслаждаясь ее прикосновением. «Красиво, правда?» Голос, прозвучавший за моей спиной, заставил меня обернуться. На небольшом плоском камне, в нескольких шагах от меня, расположилась гидра. Надоело молчать, решила явиться во сне. Одна из голов существа наклонилась в подобие кивка, а остальные продолжали внимательно осматривать окрестности. Зрачки в ее глазах были вертикальными, как у рептилий, но в них читался интеллект, далеко превосходящий животный. «В тебе все еще живет память Спира», — проговорила она, — «а я в этом мире пока всего лишь тень прежней себя». Я подошел ближе, разглядывая фамильяра. «Это сон», — констатировал я. «Но почему ты привела меня сюда?» Гидра поднялась с камня. «Пойдем», — сказала она. Две головы повернулись в сторону тропинки, ведущей вниз, а две остались смотреть на меня. «Я хочу показать тебе кое-что». Я последовал за ней по узкой тропинке, спускающейся вниз по склону утеса. Туман внизу становился гуще, обволакивая наши ноги, заставляя почву казаться иллюзорной, нереальной. Здесь она остановилась возле небольшого разлома в скале. Проем был настолько тесным, что человеку пришлось бы протискиваться внутрь боком. Но как только гидра коснулась камня своей центральной головой, разлом начал расширяться. Вскоре перед нами возникла широкая арка, ведущая в темноту. «Мое гнездо», — прошептала гидра, и все четыре головы склонились. «Или то, что осталось от него в твоей памяти». Мы шагнули внутрь, и я ощутил, как пространство вокруг нас изменилось. Теснота сменилась невероятным простором. Мы стояли посреди огромного природного зала, высота которого терялась во мраке. С потолка свисали не сталактиты, а кристаллы, изливающие мягкий, приглушенный свет. В центре пещеры находилось углубление, выстланное чем-то, напоминающим мох, но светящимся теплым голубоватым светом. Вокруг него располагались многочисленные кости и черепа разных существ, от размером с кролика до гигантских, как у дракона. Это было настоящее логово хищника. «Я видел это место», — прошептал я, вспоминая, — «в своей прошлой жизни. Мы с тобой». «Да», — гидра кивнула всеми головами одновременно. «Ты был единственным человеком, которому я позволила ступить сюда. Мое святилище, мое убежище. Место, где я набиралась сил между сражениями». Гидра свернулась в клубок в центре своего гнезда. Ее тело образовало почти идеальную спираль. Одна голова указала мне на выступ рядом с гнездом, достаточно удобный, чтобы служить сидением. «Ты привела меня сюда, чтобы предаться ностальгии?» — спросил я, зная, что это не так. Гидра на мгновение закрыла все свои глаза, а когда открыла их, они сменили цвет на глубокий, тревожный багрянец. «У меня плохие предчувствия, Спира», — произнесла она. «Тени сгущаются вокруг тебя, а я в этом ослабленном состоянии не могу защитить тебя так, как должна. Что ты видишь?» Я подался вперед, зная, что фамильяры часто обладают даром предвидения, если это касается хозяина. «Смерть», — просто ответила гидра. «Я чувствую отклики душ твоих друзей из прошлого мира. Трое из них уже мертвы. Не знаю, кто именно. Только их эманации, обрывки сущностей, которые были связаны с тобой в том мире. Но они не были главной целью», — продолжила гидра. И все четыре головы синхронно повернулись ко мне. «Я чувствую, что настоящая цель – ты. Тебя хотят убить». Я скрестил руки на груди, обдумывая ее слова. Это не стало для меня сюрпризом. Если демонолог – это действительно Невар из прошлой жизни, то ему нужна моя смерть. Как и тогда, столетия назад. «Для чего?» – все же спросил я. «Зачем ему моя смерть?» «Я не могу сказать наверняка», – ответила она. «Могу только предположить, что это нужно, чтобы вернуться в прежний мир, в наш мир». Я нахмурился. Это могло иметь смысл. Если кто-то из щита, Невар или другие, нашел способ переродиться в этом мире и сохранить память, как сделал я, то вполне возможно, они также ищут путь назад. А для этого им может понадобиться моя энергия, моя жизненная сила или что-то, что я забрал у них, уходя. «Но почему ты думаешь, что это связано с возвращением?» — спросил я. Гидра остановилась, и все ее головы повернулись ко мне. «Потому что я чувствую это желание в тебе самом». Ее голос стал тише, почти шипящим. «Ты не принадлежишь этому миру, Спира. Как и я, мы – существа иного порядка, запертые в клетке из плоти и ограниченной магии. А что ты думаешь об этом мире?» — спросил я, глядя в ее глаза. «Тебе здесь нравится? Я не вижу в этом мире магического потенциала для моего роста», — ответила она. «Мне нравился мой прошлый мир. Это место слишком скучное для меня». Две ее головы выдохнули одновременно, и воздух перед нами изменился. Теперь мы видели панораму огромного города, раскинувшегося под нами, каменные здания, увенчанные хрустальными башнями, парящие острова, соединенные мостами из чистой энергии, огромные сады. «Помнишь Арканиум?» — спросила Гидра. «Город высших магов. Я помнил. Столица империи, средоточие могущества, науки и искусства. Место, где я провел большую часть своей взрослой жизни, изучая тайны целительства и превращая их в оружие. А теперь посмотри», две другие головы Гидры выдохнули, изменяя изображение, и перед нами возник вид современного города этого мира, серые здания, дороги, забитые автомобилями, люди, спешащие по своим делам. Магии почти не было видно, лишь тонкие ниточки силовых линий. Они называют это магией, жалкие искры, которыми они так гордятся. Ничтожные крохи силы, вцепившись в которые, они мнят себя могущественными. Это пародия, слабая тень того, что знали мы. Я кивнул, не в силах возразить. В сравнении с моим родным миром, магия здесь действительно была жалким подобием настоящей силы. Даже самые могущественные маги этого мира едва дотягивали бы до среднего ученика Академии в том, прошлом мире. Там, сейчас спит твое тело. Тело Дмитрия Волконского, молодого мага с приличным резервом и неплохим контролем. По меркам этого мира, потенциально сильный, талантливый маг. По нашим меркам, ребенок, только-только научившийся ходить. «Я хочу выполнить условия для возвращения домой», — медленно произнес я. «И когда придет время, я вернусь вместе с тобой в наш мир. Это я обещаю. Я верю тебе», — прошептала Гидра, как верила всегда. А после я проснулся, резко, рывком, словно вынырнул из-под воды. Глава 4. Башня Ордена Багровой Печати была практически незаметна для непосвященных. Снаружи — типичное офисное здание, ничем не примечательное среди десятков таких же стеклянных муравейников делового квартала. Но за этим фасадом скрывался настоящий храм демонологии, тайное общество, существовавшее столетиями. Виктор Аркадьевич Верницкий, магистр ордена, потомственный член аристократического рода и глава крупнейшей в Саратове тайной организации демонологов, нервно расхаживал по своему кабинету на верхнем этаже небоскреба. «Господин магистр», — в двери осторожно постучал секретарь, — «гость прибыл». Верницкий вздрогнул. «Гость? То существо, которое назначило встречу, сложно было назвать гостем. Проводите его», — выдавил магистр, одергивая полы своей церемониальной мантии. «Не потребуется», — сказал Мещерский, испугав девушку. Отодвинув секретаря в кабинет, прошел молодой человек в черном костюме. «Как?» — пробормотал Верницкий. «Мои охранные заклинания». «Ваши охранные заклинания», — с ленивым презрением произнес Алексей Мещерский, «годятся разве что для отпугивания малолетних гопников с зачатками магических способностей». Мещерский неторопливо обошел кабинет, разглядывая артефакты и книги на полках. «Взывание к бездне», «Трактат о призыве сущностей», «Практическое руководство по контролю демонов низшего порядка». Он небрежно проводил пальцем по корешкам. «Занимательное у вас тут собрание детской литературы». Верницкий попытался взять себя в руки. В конце концов, он был главой крупнейшего в стране братства. За его спиной стояли поколения демонологов. «Господин Мещерский», — произнес он сделанной уверенностью, — «я рад, что вы пришли. Орден всегда». В этот момент из тени за спиной магистра выступила женская фигура. «Господин», — проворковала она, — склоняясь в глубоком поклоне, — «уговаривать пропустить вас не пришлось. Здешняя охрана крайне восприимчива к моим талантам». Верницкий в ужасе отшатнулся, когда понял, кто стоял рядом с ним. Суккуб, высшая демоница, создание, о призыве которого мечтали поколения демонологов ордена, но которое не удавалось удержать в этом мире больше, чем на несколько минут даже при коллективном ритуале. «Азария, ты прекрасно справилась», — одобрительно кивнул Мещерский. «Как всегда». Демоница просияла от похвалы, а ее когтистая рука легла на плечо магистра, впиваясь в него до крови. Верницкий даже не посмел вскрикнуть. «Вас было нетрудно найти», — продолжил Мещерский, усаживаясь в кресло хозяина кабинета. «Балуетесь призывами, милые детские игры. Я демонолог», — возмущенно воскликнул Верницкий, но тут же пожалел об этом, когда когти Азрии еще глубже вошли в его плечо. «У каждого члена ордена на службе минимум по одному демону. Мы владеем древнейшими техниками призыва и...» Мещерский лениво махнул рукой, и Верницкий осекся на полуслове. Демонолог поднялся из кресла и направился к двери. «Покажите мне», — приказал он, и он показал, проводив гостя и его спутницу вниз. Главный зал ордена располагался в подвальных помещениях башни. Истинные размеры зала было сложно оценить из-за множества колонн, поддерживающих высокие своды, и благовонного дыма, заполнявшего пространство. Здесь собрались все высшие члены ордена. Они стояли полукругом в центре огромной пентаграммы, выложенной из красного мрамора с инкрустациями из серебра и обсидиана. Все в одинаковых алых мантиях с капюшонами, скрывающими лица. Всего их было 49, магическое число, символизирующее 7 раз по 7, усиливающее любой групповой ритуал. За спиной каждого члена ордена стояла или парила темная фигура, их фамильеры, импы, бесы, мелкие демоны, некоторые напоминали гротескных животных, другие были подобны искаженным копиям людей, никто из них не достигал подобия человеческого разума, все были лишь инструментами своих хозяев. Верницкий выступил вперед, когда Мещерский в сопровождении Азари вошел в зал. Маги зашептались, разглядывая странного гостя, но смолкли, когда почувствовали исходящую от него ауру. «Господа», — начал Верницкий дрожащим голосом, — «сегодня нас посетил выдающийся талант. Господин Мещерский проявил интерес к нашему скромному ордену и...» «Хватит», — тихо оборвал его демонолог. «Я пришел не слушать вашу лесть». Он сделал шаг вперед, выходя в центр пентаграммы. Что-то странное произошло с воздухом вокруг него, свет факелов словно отказывался касаться его фигуры, создавая вокруг него ореол абсолютной тьмы. «Кто из вас сильнейший после Верницкого?» — спросил Мещерский, обводя взглядом собрание. После секундного колебания вперед выступил высокий человек в мантии с вышитыми на рукавах серебряными полумесяцами. «Я, Александр Родионович Захаров, архивариус ордена и хранитель печатей», — ответил он глубоким, резонирующим голосом. «Покажите мне своего фамильера», — потребовал Мещерский. «Без защитных ограничений». Захаров нахмурился, но повиновался. Он что-то прошептал, и воздух за его спиной сгустился, превращаясь в гуманоидную фигуру с кожистыми крыльями. Существо склонилось перед своим хозяином, но с явной неохотой. «Герцог Андрас», — представил его Захаров с плохо скрываемой гордостью. «Демон среднего порядка, один из сильнейших, кого удалось призвать за последние 100 лет». Мещерский смерил демона оценивающим взглядом. «Интересно», — он повернулся к Азарее. «Что скажешь, дорогая?» «Жалкое подобие настоящего герцога», — презрительно фыркнула суккуб. «Примерно, как дворняжка, которой нацепили корону и назвали львом». По рядам членов ордена прокатился возмущенный ропот. Захаров побледнел от гнева, но, прежде чем он успел что-то сказать, Мещерский сделал едва заметный жест рукой. И тогда случилось невероятное. Демон-герцог Андрас внезапно замер, его глаза расширились от ужаса, а затем... К полному шоку своего хозяина и всех присутствующих, он медленно опустился на колени перед Мещерским. «Мой господин», — прохрипел демон голосом, — «простите мое недостойное существование». «Что ты творишь?» — закричал Захаров, дергая магическую привязь, связывающую его с фамильером. «Я твой хозяин, я тебя призвал, встань». Но демон остался неподвижен, не смея поднять глаз на Мещерского. И тогда демонолог улыбнулся. Его глаза полыхнули огнем, а вокруг него материализовались символы. «Все вы», — произнес Мещерский тихим голосом, — «существа, привязанные к смертным в этой комнате, покажитесь». И все демоны-фамильеры, принадлежащие членам ордена, словно повинуясь невидимой силе, вышли из тени или отделились от своих хозяев. Они собрались кругом, твари всевозможных форм и размеров, некоторые почти прозрачные, другие — слишком материальные и осязаемые. «Я, Невар, повелитель тысячи пределов, хранитель врат бездны, властелин легионов тьмы», — голос Мещерского набирал силу. «В этом мире меня называют Мещерский, и все вы, мои слуги». С этими словами он вскинул руку, и абсолютно все демоны склонились в глубоком поклоне. Даже Азари опустилась на одно колено, хотя в ее глазах сияло не страх, а обожание. «Невозможно», — прошептал Верницкий, его лицо было белее мела. «Вы не можете контролировать наших фамильеров без разрыва наших контрактов». «Я не контролирую их», — спокойно ответил Мещерский. «Я просто напомнил им, кто они и кто я». Он сделал еще один шаг вперед, и мраморный пол под его ногами пошел трещинами, словно не выдерживая веса его истинной сущности. «Все демоны в этом зале — создания низшего и среднего порядка. В моем мире они были бы не более чем слугами слуг моих демонов. Мещерский покачал головой. «Жалкое зрелище. Ваш мир», — пробормотал Захаров, переводя взгляд с Мещерского на своего коленопреклоненного фамильера. «Я не из этого мира, архивариус», — демонолог обвел взглядом зал. «И мне нужна информация. Мне нужен человек». Члены ордена переглянулись, не понимая, что происходит. «Спира Валентин», — произнес Мещерский. «Он, как и я, не принадлежит вашему миру, но он здесь, в этом городе, и мне необходимо его найти». Мещерский сделал шаг вперед. Он поднял правую руку и медленно разжал пальцы. Над его ладонью возникло сияние, которое постепенно оформилось в подобие кристалла, красного, с извивающимися внутри черными прожилками, пульсирующего как живое сердце. «Видите это?» Демонолог поднял руку выше, чтобы все присутствующие могли разглядеть зависший над его ладонью объект. Стержень демонолога. Но есть и другой. Захаров невольно подался вперед, завороженный невиданным зрелищем. «То есть вы вселились в тело местного жителя?» — пробормотал он. «Что-то вроде того», — усмехнулся Мещерский. «Но сейчас это не важно». Он сжал пальцы, и красный кристалл исчез. Затем поднял левую руку и повторил жест. На этот раз над его ладонью появился другой объект, прозрачный кристалл, без единого цвета, почти незаметный в воздухе, если бы не странное искажение света вокруг него. «А это стержень попаданца. То, что я ищу». Демонолог сжал пальцы, и второй кристалл тоже растворился. «Спира Валентин носит в себе такой же». «Господин Мещерский», — Верницкий осторожно приблизился, склонив голову, — «чем мы можем помочь вам в поисках?» Демонолог окинул его холодным взглядом. «Создайте артефакт», — приказал он. «Артефакт, который сможет обнаружить стержень попаданца где-то в этом городе. Ваш орден располагает необходимыми знаниями и ресурсами. Но это непростая задача», — осторожно заметил Захаров. «Нам потребуется время на исследования, эксперименты». «У вас нет времени», — отрезал Мещерский, и температура в зале словно упала на несколько градусов. «Спира, с каждым днем он становится сильнее. Если он полностью пробудится раньше, чем я до него доберусь, последствия будут катастрофическими». Мещерский сделал паузу, позволяя словам осесть в сознании присутствующих. «Время пошло», — произнес он. «Приступайте к созданию артефакта поиска. Используйте все ресурсы, всех демонов, всю вашу коллективную мудрость. И если вы преуспеете...» — его губы тронула легкая улыбка — «я расскажу вам что-нибудь интересное из моего мира. Поделюсь знаниями, о которых вы не могли даже мечтать». Верницкий немедленно опустился на одно колено. За ним, один за другим, и остальные члены ордена преклонили колени. «Будет исполнено, господин», — произнес Верницкий, не поднимая глаз. «Все ресурсы ордена в вашем распоряжении. Приступайте немедленно». Мещерский повернулся к Азарее. «Пойдем, дорогая, у нас много других дел». Суккуб с сияющими от радости глазами встала рядом со своим господином, не упустив возможности бросить надменный взгляд на склонившихся магов. Когда они удалились из зала, члены ордена еще долго оставались на коленях, не смея поднять глаз. «Кто он такой?» — прошептал кто-то из них. «Никто, а что?» — мрачно ответил Верницкий, медленно поднимаясь. «И молитесь, чтобы мы справились с его заданием, ибо я не желаю узнать, что случится, если мы подведем его». Макфон в кармане завибрировал в самый неподходящий момент. «Я как раз разбирался с особо сложной диаграммой ритуала усиления. Номер на экране не определился, но я все равно ответил». «Здоров будь, сынок», — прогрохотал в трубке хриплый голос, от которого я невольно поморщился. «Велимир», — я бросил взгляд на часы. «Что стряслось?» «Растуда его», — заскрипел старый некромант. «Опоздали мы, голубчик. Окромя горы трупов до пепелища, тут ничего не осталось. Какой-то супостат до нас дорвался». Я напрягся, вслушиваясь в его устаревшие обороты. «Подробнее», — потребовал я, — «четко и ясно». «Дык, чего тут непонятного?» — Велимир сплюнул. «Судя по звуку, прибыли мы с моими умертвиями да со стрейкером на хозяйский особняк, значит, а там уже разруха и пустошь. Все выжжено аки божьим промыслом. Энтот, как его главный корпус, где хозяин Лютер и восседал, разрушен до самого основания. Жертвы». Я закрыл глаза, уже примерно понимая, что произошло. «Горы харчей, то бишь трупов», — буднично сообщил Велимир. «Всех положили, ни единой живой души не оставили. Экая бойня была, все в кровище. Я-то повидал всякое, но тут даже мои молодцы опешили». Я нахмурился. Кто это сделал? Есть какие-то зацепки? А ты сейчас послухай. В голосе некроманта зазвучало воодушевление. Я ж не лыком шит. Нашли мы одного умника, ученого ихнего. Стрейкер его из-под обломков вытащил, а я уж поспешил с того свету вернул и стал спрашивать. По свежим следам-то, значит, правду выпытал. И, сказывал он, Велимир понизил голос до шепота, что напали на них люди будто одержимые. Глаза горят, а сами прыгают, что блохи на медведе, с потолка на стены, и силушка немеренная. А был ли с ними кто-то особенный, лидер, куды ж без главаря, фыркнул Велимир. Был он, молодой человек в черном обличии, а при нем демоница крылатая, красоты неписаной, а самое занятное. Ну, не выдержал я, искали они кого-то, Спира Валентина, торжественно объявил он. Где сей субъект? Я медленно опустился на край стола. Спира Валентин, мое настоящее имя из прошлой жизни, которое, по идее, никто в этом мире знать не должен. Этот человек, он написал демоницу подробнее, спросил я, уже зная ответ. Чернявая, говорит, очами будто кровью налитыми. Летала, грит, как птица небесная, а когда злилась, когти у ней отрастали. Звал ее хозяин Назарея, высшая демоница, которая служила Невару в прошлой жизни. Я помнил ее, красивую, смертоносную и фанатично преданную своему хозяину. Она была для него не просто слугой, но первым лейтенантом, правой рукой, почти любовницей. «Ясно», — произнес я, — «пока не предпринимайте ничего. Мне нужно пересмотреть наши планы». Связь прервалась, а я еще долго сидел, глядя в одну точку. «Невар, демонолог, он активно ищет меня. Эй, земля вызывает Диму». Костя щелкнул пальцами перед моим лицом. «Ты завис, как компьютер из 90-х». Я поднял на него глаза. «Меняем планы», — сказал я, вставая. «Мне не нравится твое лицо, когда ты так говоришь», — Костя нахмурился. «Что произошло?» Я рассказал ему о звонке Велимира, о разгромленной базе и о том, что демонолог, перерожденный Невар, активно ищет меня. «Ты хочешь сказать», — медленно произнес Костя, — «что теперь у нас не один, не два, а сразу три фронта. Красные маги, некроманты и этот твой бывший друг-предатель?» «Именно так», — я кивнул. «Хотя я думаю, сначала нужно сосредоточиться на демонологе. Это самая непосредственная угроза. Некроманты, возможно, они даже могут быть полезны в битве с ним. То есть ты собираешься использовать одних психопатов против других?» Костя покачал головой. «Гениально и безумно одновременно. Вполне в твоем стиле. Есть идеи получше?» Я вскинул бровь. «Информации у нас мало. Что мы знаем о генерале Красных, который засел в Иномирье? Практически ничего. О Велимире и его некромантах? Чуть больше, но они пока не демонстрируют открытой агрессии. А чего хочет от тебя этот демонолог?» Задал Костя правильный вопрос. «Зачем ты ему?» Я потер висок. «Думаю, если он убьет меня, он сможет вернуться в наш родной мир, обрести там еще большую силу. И ты позволишь ему это сделать?» Костя вскинул брови. «Нет, я его прикончу», — сказал я, пряча макфон. «Но сейчас нам нужно бежать. Мы опаздываем». «Куда?» Костя моргнул, а затем хлопнул себя по лбу. «Черт, торжественный прием в честь участников. Мы бросились в нашу комнату, где на плечиках уже висели два смокинга, для меня и для Кости. Он, как мой официальный секундант, тоже получил приглашение». «Смокинг? Серьезно?» Я окинул одежду скептическим взглядом. «Не ворчи, Костя уже стягивал футболку. Девчонки любят парней в костюмах, а на приеме будут самые сливки магического общества. Пока мы готовились, я продолжал размышлять о новой угрозе. Демонолог, Невар в новом обличье, Азария на его стороне. Опасная комбинация, особенно с учетом его способности создавать одержимых воинов. Над чем задумался?» — спросил Костя, поправляя бабочку перед зеркалом. «О том, как удобно было бы встретить всех своих врагов в одном месте. Я натянул пиджак и решить все проблемы разом. Бальный зал поражал своим великолепием даже меня, повидавшего роскошные чертоги другого мира. Потолки высотой не менее 10 метров были расписаны магическими фресками. Огромные хрустальные люстры, парившие в воздухе без видимой опоры, заливали пространство мягким золотистым светом. Стены украшали гобелены с гербами всех магических академий империи, а также дружественных государств. Мраморный пол сверкал так, что в нем отражались силуэты гостей, словно в зеркале. На возвышении у дальней стены расположился оркестр. Два десятка музыкантов в строгих фраках играли классическую музыку. Гости пребывали непрерывным потоком. Представители магической аристократии в дорогих костюмах и платьях, преподаватели академии в строгих мантиях с нашивками своих учебных заведений, высокопоставленные чиновники магического правительства. Официанты, словно тени, скользили между гостями с подносами, на которых мерцали бокалы с шампанским и элегантные закуски. «Впечатляет, да?» – Костя наклонился ко мне, говоря почти шепотом. «Половина магического бюджета империи в этом зале». Я небрежно пожал плечами, хотя внутренне был восхищен. «Посмотри-ка, кто пришел?» – Костя показал подбородком в сторону входа. «Северов со своей свитой». Профессор действительно выглядел внушительно в темно-синей мантии с золотой отделкой. За ним следовали несколько старшекурсников, участников турнира, включая Сереброва. «Профессор Северов», я легко поклонился, когда он проходил мимо. «Рад встрече, Волконский», он окинул меня взглядом, задержавшись на идеально повязанной бабочке. «Надеюсь, вы готовы к соревнованиям, первый тур уже скоро». «Более чем», я улыбнулся с легкой надменностью. «Жду с нетерпением». Северов хмыкнул и пошел дальше, а Серебров, проходя мимо, демонстративно задел меня плечом. «Смотри, не опозорься, первокурсник», — бросил он. «Радомирская размажет тебя по стенке». Мы с Костей направились к фуршетным столам, уставленным изысканными яствами. Я взял бокал пунша, скорее из вежливости, чем из желания пить. «О, смотри», — Костя указал в сторону, — «это же делегация из Оттаманской империи. Говорят, у них особый подход к магии стихии». Группа людей в экзотических одеждах действительно привлекала всеобщее внимание. Яркие шелка, замысловатые тюрбаны, драгоценности, сверкающие в свете люстр. А там, мастера из Китайской империи, продолжал Костя, явно наслаждаясь ролью гида. Они специализируются на магии гармонии и равновесия. Их боевые искусства с использованием магии просто. Его голос внезапно оборвался. Я поднял глаза, проследив за его взглядом. В дверях появилась девушка, от вида которой у присутствующих мужчин перехватывало дыхание. Высокая, стройная, с роскошными русыми волосами, струившимися по плечам подобно жидкому золоту. Ее лицо было совершенством, высокие скулы, полные чувственные губы, изумрудные глаза, опушенные густыми ресницами. Но главное внимание привлекало ее платье, изумрудно-зеленое, с глубоким декольте, подчеркивающим пышную грудь, и разрезом до середины бедра, обнажающим стройную ногу при каждом шаге. Ткань, казалось, струилась по ее телу, повторяя каждый изгиб, тонкую талию, округлые бедра, изящную линию спины. Но я видел больше. Мое восприятие позволяло мне видеть ауру этой девушки, мощную, густую, пульсирующую жизненной силой, стержень мага Земли. Но было и еще кое-что. Рядом с ее сердцем теплился второй стержень, темный, с фиолетовыми всполохами. Стержень некроманта. Интересно, это можно использовать. Такой стержень я могу подчинить. Она даже не поймет, что происходит. Девушка продолжала свой путь через зал. Волконский, Костя внезапно дернул меня за рукав. Его голос звучал странно напряженно. Ты знаешь, кто это? Пока нет, я улыбнулся. Но собираюсь узнать. Это Гвинера Радомирская, произнес Костя таким тоном, будто я должен был упасть в обморок. Твоя соперница на чемпионате. Глава 5. Я проснулся с первыми лучами солнца, чувствуя странную тяжесть в висках. Эти великосветские сборища выматывали. Встреча с Гвинерой Радомирской на вчерашнем приеме оставила неприятный осадок. Ее взгляд, полный высокомерия и плохо скрываемой ненависти, говорил о многом. Но самое интересное, тот второй стержень. Дима, вставай уже. Костя ворвался в комнату с двумя стаканами кофе и бутербродами. На улице такой кипиш. Все собираются. Толпа как на рок-концерте. Я с неохотой поднялся, принимая горячий напиток. Голова потихоньку прояснялась. Хорошо вчера погулял, я ухмыльнулся, заметив синяки под глазами друга. После того, как ты смылся, Катя познакомила меня с одной прелестницей из Ростовской академии, Костя мечтательно закатил глаза. Ее стихия, огонь и, поверь, это чувствовалось во всем. Избавь меня от подробностей. Я отмахнулся, натягивая форменные брюки. «Лучше скажи, что на сегодня в программе. Первая тренировка в Иномирье. Костя подал мне чистую рубашку. Говорят, там прямо настоящий Колизей. Будете осваиваться с площадкой перед боями». Я замер, застегивая последнюю пуговицу. «Иномирье, значит?» Протянул я задумчиво. «Ну, наконец-то!» Через час мы уже протискивались сквозь толпу студентов, преподавателей и гостей у главного входа академии. Охрана сбилась с ног, пытаясь организовать упорядоченный проход. Огромное КПП превратилось в бурлящий человеческий муравейник. Участники, участники вперед, надрывался молодой преподаватель, пытаясь создать коридор в этом хаосе. Я закатил глаза, а Костя просто активировал малое огненное заклинание. Вокруг нас с Костей образовался небольшой жар, а вместе с ним и свободное пространство, и мы двинулись вперед, игнорируя возмущенные возгласы окружающих. «Просто потрясающе!» — Волконский, раздался знакомый холодный голос. «Законы Академии не писаны для отпрысков великих родов», — я обернулся. Профессор Полозов стоял, скрестив руки на груди. Бледное лицо с крючковатым носом и тонкими губами искривилось в презрительной усмешке. «Прошу прощения, профессор», — я слегка наклонил голову, ровно настолько, чтобы это можно было принять за уважение, но недостаточно для настоящего поклона. «Просто выполняем рекомендацию участники вперед». Полозов прищурился. «Все участники и их секунданты, за мной», он развернулся и двинулся вперед, не оглядываясь. Мы последовали за ним, обходя основную толпу и направляясь в восточное крыло академии. Там, в огромном внутреннем дворе, обычно проводились тренировки по боевой магии. Но сегодня двор выглядел иначе. В центре возвышалась конструкция, от вида которой защемило сердце, настоящие межмировые врата. Огромная арка высотой не менее 15 метров, сделанная из материала, похожего на черный мрамор с вкраплениями светящихся кристаллов. На ее поверхности были вырезаны сотни символов, руны перехода, защитные глифы, стабилизирующие контуры. «Впечатляет, правда?» – шепнул Костя, толкая меня локтем. «Примитивно, но функционально», – пробормотал я, изучая конструкцию. Костя лишь покачал головой, уже привыкший к моим высказываниям. Участники и их секунданты выстроились полукругом перед вратами. Я заметил Сереброва, который презрительно фыркнул, встретившись со мной взглядом. А чуть дальше, Гвинера Радомирская. Сегодня она была в более практичной одежде, черный тренировочный костюм, облегающий ее фигуру как вторая кожа. Волосы собраны в высокий хвост. Когда наши глаза встретились, она не отвела взгляд. Наоборот, в ее изумрудных глазах вспыхнула ярость. «Внимание!» Полозов поднял руку, призывая к тишине. «Сейчас будет проведен тщательный досмотр. Напоминаю, что запрещено проносить любые артефакты усиления. Разрешено только родовое оружие и ваши магические способности». Профессор извлек из кармана мантии небольшой кристалл, похожий на призму, и направил его на ближайшего участника. Кристалл засветился мягким голубым светом, сканируя юношу. «Чисто», — констатировал Полозов, переходя к следующему. Я наблюдал за процедурой с легкой усмешкой. Этот детектор мог обнаружить только грубые нарушения, активные амулеты, заряженные артефакты. Но маг с достаточным опытом мог легко обойти такую примитивную защиту. Когда очередь дошла до меня, я расслабился, позволяя кристаллу сканировать мою ауру. Краем глаза заметил, как Полозов слегка нахмурился, но артефакт не засек ничего запрещенного. «Чисто», — признал профессор, переходя к Косте. После того, как все участники прошли проверку, Полозов вернулся к вратам и достал из внутреннего кармана мантии длинный свиток. Даже с моего места было видно, насколько он древний: пожелтевший пергамент, потрескавшаяся печать из красного воска, потертые края. Этот свиток, голос Полозова был необычно торжественным, передается из поколения в поколение. Академия победитель предыдущего чемпионата получает его вместе с правом проведения следующего турнира. Он аккуратно развернул свиток, и я почувствовал всплеск магической энергии, древней, мощной, концентрированной. В свитке содержится формула создания стабильного перехода в иномирье, продолжил Полозов. Место, специально созданное для проведения магических турниров. Профессор поднял свиток над головой и начал читать заклинание. Символы на вратах засветились ярче, кристаллы запульсировали в такт словам заклинания. В центре арки появилось легкое марево. Постепенно оно сгущалось, превращаясь в полупрозрачную пелену. Врата вспыхнули ослепительно белым светом, а затем сменилось чем-то напоминающим водную гладь, мерцающей, переливающейся поверхностью, сквозь которую смутно виднелись очертания другого мира. «Портал стабилен», — объявил Полозов, опуская свиток. «Участники проходят первыми, за ними — секунданты, затем — почетные гости и зрители». «Ну что, готов?» — Костя хлопнул меня по плечу. «Всегда», — я подмигнул и первым шагнул к порталу. «Переход через портал всегда ощущается по-разному, в зависимости от качества конструкции и мастерства создателя. Этот оказался на удивление гладким, легкое головокружение, секундная дезориентация, и вот я уже стою на другой стороне. Первое, что бросилось в глаза, небо, ярко-голубое, с тяжелыми облаками. Два маленьких солнца, белое и золотистое, висели низко над горизонтом. А затем я увидел арену, Колизей. Нет, даже больше, это сооружение могло бы вместить три римских Колизея и еще осталось бы место. Циклопические стены из серого камня, испещренные трещинами и покрытые барельефами со сценами древних битв. Массивные колонны, многие из которых обрушились, образуя нагромождение. Охренеть! Выдохнул Костя, материализуясь рядом со мной. Участники, за мной! Скомандовал Полозов, появившийся из портала. Зрители, пройдите на трибуны, следуя указаниям магических проводников. И действительно, в воздухе материализовались светящиеся стрелки, указывающие путь к многочисленным проходам в стенах арены. Толпа зрителей, непрерывным потоком выливающаяся из портала, послушно разделилась на группы. Мы с Костей последовали за Полозовым, спускаясь по широким ступеням прямо на арену. Полозов остановился в центре, где обнаружилась огромная мозаика, выложенная разноцветными камнями, геометрический узор, постепенно переходящий в стилизованное изображение четырех стихий. Внимание! Профессор Полозов поднял руку, и воцарилась тишина. Сейчас мы разделим вас на группы по жеребьевке. 6 групп по 6 участников. Каждый проведет показательную тренировку против своего соперника. В воздухе перед Полозовым материализовалась светящаяся сфера, заполненная мерцающими именами. Профессор взмахнул рукой, и имена выстроились в колонны. Группа первая, провозгласил он, и имена засветились ярче. Займите позиции в северном секторе арены. Я быстро нашел свое имя в пятой группе. Займите позиции согласно вашим группам, скомандовал Полозов. Противники встанут напротив. Я неторопливо направился к указанному сектору, размышляя о вчерашнем разговоре с Катей во время бала. Сестра отвела меня в сторону и рассказала историю, проясняющую ледяные взгляды Гвинеры. Оказывается, род Радомирских затаил смертельную ненависть к Волконским еще 3 поколения назад. Корни вражды уходили во времена Серебряного восстания, когда Радомирские имели неосторожность примкнуть к мятежникам против империи. После подавления бунта император, не желая марать руки, передал суд над изменниками нашему прадеду. Тот проявил по тем временам неслыханное милосердие, казнил только главу мятежного рода, а император конфисковал 2/3 их владения и передал нам. Детей же пощадили, сохранив им титул и оставив 1/3 земель. Любой здравомыслящий человек счел бы это актом невероятной щедрости. Но вместо благодарности потомки Радомирских десятилетиями лелеяли обиду, превратив ее в родовую вендетту. Особенно их задело то, что аристократическое происхождение, которым они так гордились, оказалось ценой лишь 1/3 их былых владений. Болезненный удар по самолюбию. Впрочем, дело могло быть не только в казни и конфискованных землях. По словам Кати, в поместье Радомирских хранились древние артефакты неописуемой ценности, которые после изъятия пополнили сокровищницу нашего рода. Возможно, ненависть Гвинеры питалась мечтами о возвращении этих реликвий. Теперь, глядя на пылающие злобой глаза Гвинеры, я прекрасно понимал ее мотивы. Родовая вражда, какая архаика. 3 столетия меняют перспективу. Но если она хочет разыграть карту кровной мести, что ж, я подыграю. Полозов взмахнул рукой, создавая в воздухе магический громкоговоритель. Уважаемые зрители, его усиленный голос разнесся над трибунами. Приветствуем вас на предварительной тренировке чемпионата высших сфер. Трибуны взорвались аплодисментами. Тысячи зрителей, многие из которых прибыли из самых отдаленных уголков империи, кричали и размахивали флагами своих академий. Сегодня участники продемонстрируют свои способности в спарринге, продолжил Полозов. Цель – не победа, а демонстрация магического потенциала. Каждой паре дается 5 минут. Запрещены смертельные заклинания и необратимые повреждения. Я усмехнулся. В моем понимании, не бывает необратимых повреждений. Даже смерть можно скорректировать при определенных условиях. Начинаем с первой группы, объявил Полозов, и указанные участники вышли в центр арены. Я наблюдал без особого интереса, как молодые маги демонстрировали свои таланты. Стандартная программа, элементальные атаки, примитивные щиты, базовые трансформации. Ничего выдающегося. Затем вторая группа, третья. Сомнительное зрелище, прошептал я, ни к кому конкретно не обращаясь. Детский сад. Для тебя все детский сад. Возник рядом Костя, каким-то образом пробравшийся с трибун. Потому что ты 300-летний дед. Я не удостоил его ответом, но губы сами собой растянулись в улыбке. Четвертая группа завершила выступление, и на арену вышли представители нашей академии, третий курсник Игорь Васнецов против мага из Оттаманской империи. «Васнецов крут», — шепнул Костя, — «огневик чистой крови». Я скептически оглядел долговязого парня с русыми волосами, собранными в небрежный хвост. Оттаманский маг атаковал серией водяных копий, которые Васнецов небрежно испарил. Затем третий курсник перешел в наступление. Я должен признать, парень был хорош. Каждое движение четкое, выверенное, без лишних жестов. Огонь повиновался ему как часть его существа. За 3 минуты он полностью подавил сопротивление противника, загнав его в угол. А затем произошло нечто интересное. Васнецов отступил на несколько шагов, глубоко вдохнул и выпустил изо рта тонкую струйку пламени. Огонь не рассеялся, а начал формировать в воздухе фигуру. Сначала вытянутая голова с острыми зубами, потом изогнутая шея, массивное тело, крылья. Огненный дракон, выдохнул Костя с нескрываемым восхищением. Существо было прекрасным. Не просто скульптура из пламени, живое, дышащее создание, скованное волей мага. Дракон расправил крылья, достигавшие размахом 20 метров, и издал оглушительный рев, от которого содрогнулись трибуны. Оттаманский маг, в панике забыв о защите, попытался сбежать. Дракон одним движением настиг его, обрушив на противника волну пламени, которая, впрочем, не обожгла, а лишь окутала его, подняла в воздух и мягко опустила у края арены. Трибуны взорвались овациями. Васнецов стоял в центре, гордо подняв голову, а его огненное создание кружило над ареной, постепенно растворяясь в воздухе. «Вот это мастерство!» Костя ткнул меня в бок. «Признай, это было круто!» «Неплохо», нехотя согласился я, «для ученика 3-го курса». Следующие пары не впечатлили. 2 студента из нашей академии с треском проиграли. 1 – магу земли из берлинского Ковина, 2 – магу ветра из Парижского института. К концу 2-го часа стало ясно, что лидирует Восточная академия Китайской империи. Их представители демонстрировали удивительное сочетание силы и техники, каждый раз срывая бурные аплодисменты. «Группа 5-я», – объявил профессор Полозов. «Приготовиться». Я поднялся на ноги, разминая затекшие мышцы. Предвкушение схватки отзывалось легким покалыванием в кончиках пальцев. Константин Ведминов. Внезапно прогремел усиленный голос Полозова так, что заложило уши. Профессор, забыв деактивировать магический громкоговоритель, впился взглядом в моего друга. «Немедленно займите место на трибуне с остальными секундантами». Костя вздрогнул, оглянулся по сторонам и, пробормотав мне удачи, «не убей никого», поспешил ретироваться. С трибун раздались смешки. Полозов, осознав свою оплошность, раздраженно дернул уголком рта и отключил усиление голоса. Затем он кивнул мне и указал на Гвинеру Радомирскую. «Дмитрий Волконский против Гвинеры Радомирской», объявил он уже нормальным голосом. Гвинера вышла на арену, и песок под ее ногами словно вздохнул. Полозов встал между нами, окидывая нас обоих внимательным взглядом. «Напоминаю», обратился он к нам, но смотрел почему-то только на меня, «абсолютные заклинания запрещены. Убийство соперника карается немедленной дисквалификацией и уголовным преследованием». Я удивленно приподнял бровь. «Абсолютные заклинания? Серьезно? Даже в моей прошлой жизни подобные чары были доступны лишь магистрам с огромным опытом. О чем он вообще? Не беспокойтесь, профессор», я изобразил улыбку. «Я обещаю не убивать госпожу Радомирскую сегодня». Гвинера прищурилась и провела пальцем по горлу. Жест, понятный без слов в любом мире. «Я опозорю тебя, Волконский», процедила она сквозь зубы, когда Полозов отошел на безопасное расстояние. «Твой род заплатит за все, начинайте», скомандовал профессор, и я тут же ощутил всплеск магической энергии. Гвинера не теряла времени. Одним движением руки она послала в мою сторону волну песка, превратившегося на лету в десятки острых кремниевых шипов. Я легко уклонился, позволив им просвистеть мимо. В следующий момент земля под моими ногами задрожала. Черт, она быстрая. Я едва успел отпрыгнуть, как в месте, где я только что стоял, вырос каменный шип в человеческий рост. «Что, Волконский, только бегать и можешь», — крикнула Гвинера, формируя вокруг себя вращающиеся кольца из каменных дисков с острыми краями. Я не ответил, анализировал ее стиль, оценивал уровень контроля, искал слабые места. Каждое заклинание идеально выверено, движения экономичны, никакой показухи, только чистая, разрушительная эффективность. Она была хороша, действительно хороша. Ну же, трус. Гвинера ударила ногой о землю, и арена вокруг меня раскололась, образуя сеть глубоких трещин, из которых выстрелили каменные копья. Атакуй. Я уворачивался, позволяя ей демонстрировать свое мастерство. Пусть думает, что загнала меня в угол. Пусть выложится по полной. Мне нужно увидеть весь ее арсенал. А затем я заметил странность. При особенно мощных атаках вокруг Гвинеры на долю секунды возникала дымка, совершенно незаметная для обычного зрителя, но кристально ясная для меня, некромантическая энергия. Гвинера сплела сложный жест, и земля вокруг нее начала чернеть. Песок потемнел, стал маслянистым, приобрел неестественный блеск. Трупная земля, извращенное заклинание, объединяющее магию земли с некромантией. «Ты доигрался, Волконский». Она швырнула в меня поток этой субстанции. Я отпрыгнул, но часть зараженной земли все же коснулась моего ботинка. Моментально кожа начала разъедаться, а в ноздри ударил запах гниения. Серьезная заявка для тренировочного боя. На трибунах повисла напряженная тишина. Трупная земля расползалась по арене, как черная зараза. Гвинера упивалась своим преимуществом, ее глаза лихорадочно блестели, а губы растянулись в победной усмешке. С каждым моментом ее заклинание становилось сильнее, подпитываемое некромантической энергией. «Сегодня я опозорю не только тебя, но и весь твой жалкий род», – прошипела она, формируя из оскверненной земли подобие огромных кулаков, нависших надо мной. «Все узнают, что Волконские – ничтожество». В этот момент я понял две вещи. Первое, она не просто заносчивая аристократка с родовой обидой. Она одержима ненавистью. Второе, она действительно сильна. Возможно, сильнейшая в своей возрастной категории, но я ведь не из ее категории, и даже не из ее измерения. «Ладно», — произнес я, выпрямляясь во весь рост, — «хватит играться». Я попытался дотянуться до нее своей целительской магией, чтобы вызвать локальный паралич, но оскверненная земля блокировала мое воздействие. Умно. Она создала идеальный щит, барьер из трупной скверны, через который не проходила моя магия. Для физического контакта мне нужно было прорваться через эту мертвую жижу, а она уже покрывала половину арены. Что, иссяк весь запал? Рассмеялась Гвинера, видя мою задумчивость. Уже жалеешь, что вышел против меня? Ничуть, я улыбнулся и протянул руку. В воздухе засвистело, и через мгновение мои пальцы сомкнулись на рукояти, материализовавшейся из ниоткуда. Родовой клинок появился в моей руке, с лезвием, окутанным клубящейся черной дымкой. Что-то странное произошло в тот момент, когда моя кровь соприкоснулась с древней сталью. Глубоко в памяти всколыхнулось воспоминание. Я, Спира, стою посреди поля битвы, залитого кровью и покрытого телами врагов. В моих руках этот же клинок, но в своей истинной форме. Меч завибрировал. Черная дымка вокруг лезвия загустела, закружилась вихрем, и клинок начал трансформироваться. Рукоять удлинилась. Лезвие расширилось, став шириной в две ладони, заостренное с одной стороны и массивное, как гильотина, с другой. Трибуны ахнули. Даже Полозов сделал непроизвольный шаг назад. Дымка вокруг меча теперь пульсировала в такт моему сердцебиению, образуя темный ореол вдоль всего лезвия. Руны, невидимые раньше, проявились на металле, а от рукояти по моей руке зазмеились черные вены. «Невозможно», – прошептала Гвинера, на мгновение забыв о своей ненависти. Я взмахнул мечом, рассекая воздух с протяжным свистом. Темная дымка, окутывавшая лезвие, растянулась, образуя полумесяц, который, отделившись от клинка, поплыл над ареной. Я крутанул меч над головой и одним мощным движением вонзил его в землю перед собой. От клинка во все стороны разбежались трещины, вспарывая песок арены. Ударная волна подняла в воздух тучу пыли, устремившуюся прямо в лицо Гвинере. Она инстинктивно прикрыла глаза рукой, потеряв концентрацию всего на секунду. Но мне хватило и этого. Я оказался рядом почти мгновенно. Пока пыль висела в воздухе, я преодолел разделявшие нас расстояние одним молниеносным движением. Моя рука коснулась ее виска прежде, чем она успела среагировать. Тонкие магические импульсы проникли сквозь кожу и кость, устремившись к определенным участкам мозга, тем, что отвечают за концентрацию и контроль магической энергии. Я не атаковал грубо, лишь слегка ослабил нейронные связи, дестабилизируя весь комплекс. Одновременно мои пальцы засветились бледно-зеленым светом, и я потянул чуждую энергию из ее тела. Нити некромантической силы извлекались из нее подобно паразиту, выходящему на поверхность. Гвинера вскрикнула. Оскверненная земля вокруг нас задрожала, потеряв связь со своей хозяйкой, и начала светлеть. «Что ты?» — выдохнула Гвинера, пошатнувшись. Ее глаза полыхнули яростью. Даже лишившись части силы, она не собиралась сдаваться. Резким движением выбросила руку вперед, и в ее ладони материализовалась рукоять. Изящная сабля, лезвие которой состояло из полупрозрачного кристаллического камня с изумрудными прожилками. Я усмехнулся и легко коснулся метки на запястье. «Дамин», — негромко произнес я, — «выходи». Воздух вокруг меня сгустился, потемнел, и мощная фигура вырвалась из метки. Я сам удивился тому, как сильно изменился Дамин с нашей последней встречи.